Глава 7. Небесный свод, прозрачный и такой голубой, что кажется, будто он состоит из прозрачной морской воды, а над ним сияние солнца. Золотистые лучи бьют, как копья тяжелой пехоты, отражаясь от радужных чешуек диковинного зверя, распустившего громадные крылья по ветру. Внизу проплывают поля, похожие на маленькое лоскутное одеяло, и горы, укутанные в зеленый пух лесов. В душе поет радость. Полет. Что может быть красивее полета? Рогатая голова дракона с желтыми глазами, рассеченными темным зрачком, весело косится на Неда, и он машет рукой своему небесному коню. «Лети! Лети выше, выше!» Дракон хмурится и вдруг говорит голосом Амелы. «Почему ты меня обижаешь?» «Я тебя обижаю», — удивился Нед, и морда дракона превращается в курносое лицо девушки, сложившей пухлые губки в гримасу обиды. «Обижаешь? Я ведь тебя так люблю! Меня отравили, и сейчас я умру у твоих ног, и пусть тебе будет стыдно». Нед секунду не мог понять, где сон, где явь, и лишь когда Амела с высоты человеческого роста приземлилась прямо на него, врезавшись как гиря ему в живот, он понял — дракон — это сон. А вот Амела, от которой несло винищем и которая заливалась пьяными слезами, — это явь. Девушка была совсем обнажена, ее глаза и нос опухли от слез, она что-то бормотала, и из ее сбивчивых объяснений Нед понял три главные истины. Первое. Он негодяй, который еще пожалеет, что не любил Амелу, отдавшую ему свою душу и тело. Второе. Девушку отравили мерзкие демоны, подсунувшие ей древнее вино и подсыпавшие туда яд для пущей верности. Третье. Комната вертится. И сейчас ее вырвет. И Нед напрасно ставит свою кровать вертикально. Она все равно отсюда никуда не уйдет, даже если с нее свалится. В общем, картина разъяснилась, и Нед, сбросив остатки сна, отделил цепкие руки Амелы от своих бедер, поднял девушку и потащил в туалет. Она тут же успокоилась, обхватила Неда за шею и захихикала, сообщив заплетающимся языком, что ей здесь очень хорошо, и она желает всю жизнь провести у него в объятиях. Нед молча опустил ее на пол возле унитаза, поставил на колени и, не обращая внимания на идиотское хихиканье и вопросы «А зачем ты меня так поставил? А что, тут это делать интереснее? Почему не в постели?» сунул в рот девушке два пальца, после чего та начала рычать, как дикий зверь, пугая известное приспособление, созданное древними строителями. В промежутках между сеансами исторжения отравленного вина Амела умудрялась обрушивать на Неда самые страшные, на ее взгляд, ругательства. Нед криво усмехался, но не прекращал лечить отравленную до тех пор, пока из нее уже нечему было выходить. Затем он снова поднял девушку на руки и вынес из пропахшего лечением туалета в ванную комнату, где приказал духам наполнить ванну ледяной водой. Забавно было наблюдать, как вода хлещет из отверстий в потолке, открывшихся после его пожелания. Вода была чуть теплее той, в которую они всей толпой ныряли в ледяном океане, и когда Нед погрузил в нее блаженно улыбающуюся девушку, в уголке рта которой застрял кусочек полупереваренного овоща оранжевого цвета, та огласила окрестности замка таким визгом, что через несколько минут в дверях ванной комнаты появились спутники Неда, все как есть голышом, но вооруженные. Харальд стоял со здоровенным мечом, Бардонар с какой-то палкой, непонятно где им подобранной. Васаба же держал в руках два меча, копии тех, что были у Неда. Все трое были очень-очень недовольны тем, что увидели. Харальд заявил, что, конечно, Амела имеет право так бурно радоваться каждому соитию со своим партнером, но при этом не стоит извещать об этой радости весь континент. Васаба тут же сменил гнев на радостное ржание и сказал, что он ожидал чего-то подобного от этой красотки, но только не думал, что кто-то кроме него сможет довести ее до такого экстаза. Бардонар же просто плюнул и заявил, что все идиоты, и он один здесь нормальный. После чего все трое удалились, прикрыв за собой дверь, оставив двух любовников отмокать в ванне. Нед отмыл Амелу, попросил у духов полотенце и, вытащив девушку из воды, растер до красна. Потом положил на плечо, как мешок с мукой, и отнес в свою постель. Амела дрожала от холода и таращилась на него, как рыба, вытащенная из воды. Нед закутал ее в одеяло, спеленав будто ребенка, потом лег рядом и обнял, прижав к себе. Скоро дрожь девушки начала проходить. Она пригрелась и уснула, засопев Неду в подмышку. Он тоже скоро заснул, ухмыляясь и легонько поглаживая ее по спине, как котенка. В этот раз ему приснилась Санда. Она молча стояла и смотрела на него. Потом укоризненно покачала головой и отвернулась, всем своим видом выражая недовольство мужем. А когда снова оглянулась, Нед с удивлением узнал в ее лице черты Амелы. Каким-то образом та девушка, что стояла перед ним, несла в себе облик и Амелы, и Санды. Она не была такой мускулистой и тренированной, как Амела, но и не оставляла ощущения мягкости и беззащитности, как Санда. И даже лицо ее постоянно менялось, мерцало. Вот сейчас оно было лицом Амелы, а потом лицом Санды. Нед хотел спросить у девушки, кто она, но не успел. Образ девушки растворился в темноте, погас, и Нед забылся крепким сном, накрывшим его, как черное покрывало. Последние сутки были очень бурными, и его организм собирался как следует отдохнуть, без переживаний и кошмаров. Проснулся Нед от стона. Стон прошел в мгновение ока, и, приподнявшись, Нед увидел рядом с собой сидящую на постели Амелу. Она держалась за голову и недоуменно смотрела на Неда. «Как я здесь оказалась? О, Создатель, как болит голова! О, это ты меня раздел?» Девушка смутилась и снова запахнула одеяло, потом подняла брови и тихо спросила у Неда. «У нас с тобой что-то было этой ночью, да?» «Что именно?» — усмехнулся Нед, заложив руки за голову и внимательно разглядывая Амелу. Девушка выглядела именно так, как она должна была выглядеть после крепкой попойки. Лицо помятое, опухшее, нижняя губа будто подбита. И Нед вспомнил, что когда совал ей пальцы в рот, девушка сопротивлялась, ему пришлось сжать ее челюсть так, что брызнула кровь. Теперь эта губа распухла, как от удара. «Это ты меня?» Амела пощупала губу и покосилась на Неда. «Что вчера вообще было-то? Я ничего не помню. На поцелуй это мало похоже, хотя... Ну-ка, рассказывай, что тут случилось. А то мне лезут в голову такие предположения, что...» Нед улыбнулся и коротко рассказал, что тут случилось, чем привел Амелу в удрученное состояние духа. Особенно ее расстроило, что в таком виде ее разглядывали все, кому не лень. И теперь не избежать насмешек брата, да и принцев тоже. Впрочем, через минуту после рассказа ее больше заботила другая проблема. Голова трещала, во рту гадко, в живот будто кол вбили. Амела опять сжала голову и простонала. «Как я жалею, что с нами нет Герлота, а сейчас бы полечиться». Неожиданно дверь открылась, и в нее вплыл небольшой поднос, на котором стоял стакан с чем-то темным, какой-то бурой жидкостью отвратительного вида и цвета. После этого стакана стоял другой, прозрачный, видимо, с водой. Поднос подплыл к Амеле и опустился на кровать рядом с ней. Стакан с бурой жидкостью взлетел и повис перед лицом девушки, ожидая, когда она возьмет его в руки. Амела помедлила, оглянулась на Неда, как бы ища поддержки, пожала плечами и, схватив лекарство, в два глотка выпила его. Захрипела, вытаращив глаза, схватила стакан с водой и выпила его до дна. И тут же замерла, держась за горло. «Ты как, в порядке?» — всполошился Нед. «Ну чего молчишь?» «Не могу говорить», — просипела девушка. «Это такая гадость. Небось, смеются сейчас». «Кто?» «Демоны, кто же еще? Ох и пакость! У меня горит все внутри». «А голова прошла?» «Голова-то прошла, вот только это лекарство хуже головной боли. Можно я у тебя полежу?» Без перехода добавила она. «Сил нет тащиться к себе». «Лежи», — кивнул Нед и легко вскочил с постели. «Я пока займусь тренировкой, и мне нужно выпить лекарство Синерада. Только не болтай, не отвлекай, ладно?» «Не буду», — пообещала Амела и вытянулась в том месте, где только что лежал Нед. Углубление в мягкой перине еще хранило тепло его тела, и девушка с удовольствием поежилась. Хорошо. Голова успокаивается, тошнота проходит. Она лежит в постели любимого мужчины и смотрит, как он скачет по комнате, управляясь с мечами. Красивое зрелище, надо сказать. Амела тихонько пощупала себя, прислушалась к ощущениям, вздохнула. Нет, похоже, ничего такого ночью не было. А может, и к лучшему. Как-то противно, опьяневший, грязный. Не так она представляла себе первый раз. Ну, пусть не так, как в книжке, но пусть это случится не тогда, когда она опьянеет до визга и слез. Ой, как неприятно. Начали подниматься из памяти картинки того, что происходило прошлым вечером. Как она стояла на коленях возле унитаза. Амела покраснела от головы до пят, накрылась одеялом, чтобы Нед не увидел румянца стыда. Потом ей стало смешно. Вот это она вчера устроила представление. Девушка тихо захихикала под одеялом. Ее смех становился сильнее и сильнее. Чтобы не помешать Неду, она уткнулась в подушку и стала ржать, как молодая кобылица. Вдруг, вспомнив глаза трех своих спутников, вбежавших в ванную комнату, где они с Недом совершали омовение. Вот это было зрелище. Кто-то тронул Амелу за плечо, и она резко повернулась. Нед. Он посмотрел на девушку и нерешительно спросил. «Ты как? Че ты там, плачешь, что ли?» «Да наплюй, ну нажралась, надо же было когда-то попробовать. Что это такое? Теперь знаешь, ничего хорошего. А с чего ты решил напиться? Ты вообще-то раньше пила когда-нибудь?» «Не, дед не разрешал. Говорил, пьянство приводит к ослаблению воина. Да мне и самой не хотелось. А пила я, потому что расстроилась. Ты меня не замечаешь, не любишь. Вот я и решила немного выпить. И не рассчитала. Вот почему ты меня не замечаешь? Я некрасивая, уродливая? Я не сравнюсь по красоте с Сандой, это верно. Она настоящая красавица. Да, но я ведь красивее многих женщин в этом мире, ты же знаешь». И я здесь, а Санда там, далеко. Ты все равно к ней вернешься, я знаю. Так ведь и я не требую от тебя, чтобы ты навсегда оставался со мной. Просто выдели у себя в душе немного места и для меня. Я больше ведь не прошу. Ну чего молчишь?» Амела выпростала руку из-под одеяла и провела ладонью по выпуклым грудным мышцам Неда, горячим после интенсивной тренировки. Он грустно улыбнулся, взял ее ладонь в свою и тихо сказал. «Давай вернемся к этому вопросу позже, когда-нибудь. Мне кажется, сейчас не время и не место. Чтобы уж было ясно, я не считаю тебя уродкой. Более того, считаю очень привлекательной, очень желанной девушкой, ради которой многие мужчины совершили бы массу глупостей. И думаешь, я не хочу тебя? Очень хочу. Ты мне сегодня снилась. Да, снилась. Но это ничего не значит. Мне кажется, что ты достойна большего, чем мимолетная связь, чем простое удовлетворение желания. Мы уже с тобой говорили об этом, и ты опять поднимаешь этот вопрос. Зачем?» «Затем, что я сама могу решить, что мне нужно, а что нет. Почему ты решаешь за меня? Это не твоя забота. Я решаю, кого мне любить и с кем мне спать. Ты смотришь на меня как на дурочку, как на дитя, но я взрослая женщина». Амела откинула одеяло и вскочила на ноги, встав перед Недом, подбоченившись и нахмурив брови. «Ну, посмотри, я похожа на маленькую девочку. У меня что-то не выросло, и ты принимаешь меня за ребенка. М? Мне хочется тебя ударить. Бессердечный ты чурбан». Амела скорчила страшную рожу, рубанула воздух кулаком прямо перед носом Неда и пошла к двери, больше не обращая на него внимания. Ее переполняли злость, энергия, и ей хотелось кого-нибудь убить. Когда в коридор из своей комнаты выглянул любопытный Бардонар, и, заметив разъяренную Амелу, попытался ей что-то сказать, окинув взглядов с ног до головы, она со зверским выражением лица рванулась к нему. Принц едва успел скрыться, иначе получил бы удар кулаком прямо в лоб. Амела облизала побелевшие костяшки, отбитые о деревянные пластины двери, и пошла дальше, к себе. Нед после ухода девушки минут пять сидел неподвижно и тоскливо думал о том, что, возможно, он и впрямь болван. «Ну, расскажи кому-то». Девушка буквально напрямую предлагает себя в любовнице, а он, как ненормальный, раз за разом отказывает ей, будто не мужчина, а, ну, в общем, дурак. А ведь его защитная броня на душе день ото дня все тоньше и тоньше. Он ведь тоже не железный и прекрасно понимает, что если Амела не оставит его в покое, его сближение с ней неизбежно. Пусть не сегодня, не завтра, но...» Нед вздохнул, взял со столика у кровати флакон с зельем Синерада, отпил глоток и уселся посреди комнаты на ковер, впадая в транс. В который раз он будет проверять каналы, по которым струится магия в его теле, в который раз будет тренировать, напрягать мышцу, управляющую магией. Иногда ему казалось, что прогресс достигнут, что он вот-вот уцепит ускользающую ниточку, потянет клубок и снова станет могучим, полным сил магом. И каждый раз ниточка ускользала, пряталась, исчезала. И оставались лишь досада и печаль. Человек, попробовавший могущество, возвышающего его над другими людьми, волей-неволей привыкает к своей силе. И когда теряет эту силу, ощущение такое, будто он остался с одной рукой, или же потерял возможность двигаться. Вроде живет, но ощущение неполноценности не оставляет его ни на минуту. Может, в этом и кроется его нежелание сблизиться с Амелой? Внезапно пришло ему в голову. Может, он чувствует себя неполноценным, чувствует себя ущербным, недостойным девушки, и вот так поступает. Покопавшись в себе, понял, нет, все не так. Тогда как? Решив подумать над этим после, когда будет время, Нед поднялся, пошел в ванную комнату и нырнул в приготовленную чуть теплую воду. Немного повисел в воде, отрешившись от мыслей, и только лишь собрался выйти из ванны, как услышал голос Харалда. «Ты вообще-то собираешься вылезать из ванны? Или так и будешь висеть в воде целый день?» «Вообще-то собираюсь», — удивленно хмыкнул Нед. «А в чем дело? Ты куда-то торопишься?» «Сейчас позавтракаем и пойдем в библиотеку. Или есть еще какие-то предложения?» «Давай так. Я в подвалы замка. Проверю, что там спрятано. А ты с Бардонаром в библиотеку. У вас это лучше получится». «Прихвати сестру и Васабу. Пусть с тобой пойдут. Все веселее будет». «А что ты ее отсылаешь?» — ухмыльнулся Харалд. «Вы весело провели ночь? Или не весело? Че она такая злющая?» «Чуть принца не убила, пока бежала по коридору. И это, ты скажи ей, пусть не ведет себя так вызывающе, разгуливает голышом при чужих мужчинах. Я понимаю, мы тут все боевые товарищи, но она все-таки твоя женщина. Неужели тебе приятно, когда ее рассматривает Бардонар или этот чернокожий? Кстати, у черного аж слюнки текут, когда он на нее глядит. Честно сказать, мне хочется ему врезать, когда он так смотрит на букаху. За тебя обидно». «Прости уж, что вмешиваюсь не в свое дело». «Вот именно, не в свое», — холодно сказал Нед, и, выбравшись из ванны, потребовал у духов полотенце. «Начнем с того, что у нас с ней ничего не было. Да. И не надо такую рожу делать. Она вчера напилась с горя и пришла ко мне. Пришлось всю ночь за ней ухаживать». «Ага, видел, как ты ее ухаживал». «Да ладно, парень, что я не понимаю? Я, наоборот, тебе добра желаю, и букахи тоже. Я же ее люблю, по-своему, по-братски. Мы выросли вместе, она мне как родная сестра, я переживаю за нее. И за тебя тоже, ты же мне как брат. Не нужно мне врать, ну спите вместе и спите. Я никому не скажу, и Санди не скажу. А Бардонару пригрожу, что башку оторву, если болтать будет. Закрыли вопрос. Можете не стесняться и любиться, как хотите. Я тебе давно это хотел сказать, да случая не находил». «Эх, как она сегодня визжала! Ты как-нибудь расскажи, просвети, что ты такое ей сделал, что она так орала?» «В ледяную воду засунул». Удрученно махнул рукой Нед и схватился за отглаженные штаны. «Все равно не поверишь, что тебе рассказывать-то? Иди, прихвати с собой кого-нибудь, я в библиотеку. Духи, проводите меня в библиотеку и сделайте там легкий завтрак, какой-нибудь паштет, фруктов, сока, копченого мяса и лепешек». «Наконец-то!» — хмуро встретил Неда Бардонар, обложенный свитками. «А я уж думал, ты сегодня из постели не вылезешь, после сегодняшней-то ночи. Ладно, ладно, не злись. Ну, завидую, да. Сам бы хотел». Бардонар тяжело вздохнул. «Невезучий я насчет женского пола, сам знаешь. А тут ты, и к тебе женщины так и липнут, так на шею и бросаются. Думаешь, не завидно?» «Не думаю», — сознался Нед. «Я вообще на этот счет ничего не думаю. Мне не до того». «И ты не думай, делом займись. А женщины тебе будут. Попадем в город, я тебе денег дам, сходишь в веселый дом. Считаешь, что я на большее не способен? Угрюмо буркнул принц. Не надо мне твоего веселого дома. Я и так найду себе женщину. Ну и найдешь. Легко согласился Нед, усаживаясь за стол возле окна, выходящего на широкую террасу. Я слегка поем, а ты расскажи, что нашел. И нашел ли что-то вообще? Как ты думаешь, я могу в таком объеме информации найти что-то за то время, пока ты там кувыркался с девицей? Ищу. И не могу ничего найти. И это меня злит. Все свитки написаны на том языке, который мы видели на гранях колонн. Я попытался выборочно взять что-то с полок, толку никакого. То есть нам придется тупо перелопачивать груды книг и свитков, открывать их, искать и... В общем, ясно. И занять это может месяцы, годы, десятилетия. Ты видишь, какой тут объем? Ты только посмотри вокруг. Если бы я мог подобрать ключ к этому языку, если бы мог прочитать... Древние знания, сокровищница. Мечта — это мечта любого ученого. Я готов остаться здесь на годы, если найду женщину, которая согласится разделить со мной мою жизнь. Ну, несправедливо же, тебе все — силу, магию, красивых женщин, а мне? Мне что? Почему я такой несчастный? Потому что ты много ноешь, вместо того, чтобы сцепить зубы и двигаться вперед. Раздался голос Анеллы, и она сама появилась в дверном проеме, упорно не глядя на Неда. «Хватит причитать! Делай из себя мужчину, а не истеричную девку, и тогда тебя полюбят женщины. Я пришла помогать. Тоже буду просматривать свитки. Не хочу идти осматривать подвалы, пусть Хара с Васабом идет. Иначе я не ручаюсь за себя. Если этот дикарь в очередной раз схватит меня за задницу, я ему челюсть сломаю». Амела молча прошла в дальний конец библиотеки и стала перебирать свитки. Бардонар же понизил голос и тихо спросил у Неда. «Вы что, поругались? Не расстались ли? Почему она злая?» В его голосе слышалась такая тоскливая надежда, что Неда разобрал смех. «Сколько их стервятников готовы слететься на останки любви!» Еще смешнее то, что в его душе неожиданно всколыхнулось что-то вроде гордости. Вокруг столько мечтающих об Амеле, а она отдала свою любовь ему. Впрочем, любовь ли это? Девичья страсть, влюбчивость, фантазии. «Как ты думаешь, голова, любовь есть?» — неожиданно для себя самого сказал Нед. Головы не было видно, но то, что он где-то рядом, Нед знал наверняка. Подслушивает, как обычно. «Есть, конечно». Тут же из пола вынырнула туша демона. «Вот только что этим называть, хозяин?» «Ты понимаешь по-своему. Я по-своему. А наш бестолковый принц по-своему. И она...» Он указал на маленькую фигурку Амелы в дальнем углу огромной залы. Понимает любовь по-своему. Я помню себя, когда я был человеком и любил одну подружку. Так любил, что спустил на нее все деньги, которые оставила мне тетка. Подружка работала шлюхой и отказывалась спать со мной без денег. А когда деньги у меня кончились, она меня прогнала, сказав, что такой безнадежный нищеброд ей не нужен. «И что же ты?» — заинтересовался принц. «Покончил с собой?» «Чего это вдруг?» — хмыкнула голова. «Я пошел и ограбил зеленщика, возвращающегося домой с рынка, и снова пошел к подружке, и был с ней, пока не кончились деньги. А потом снова пошел, и так 5 лет, пока меня не поймали и не превратили в демона. И было мне всего 35 лет. Все зло от женщин. Так что, принц, продолжай заниматься тем, чем ты занимался этой ночью под одеялом, после того, как вы прибежали и увидели хозяина с его девицей. Это занятие полезно для здоровья и дешево. А чего ты краснеешь? Все в порядке». «Шпион проклятый!» — выдавил красный как рак принц, скосив глаза на задыхающегося от смеха Неда. «Да не было ничего такого, это он придумал». «Ага, я все придумываю», — заключила голова. «Рассказать, что я еще придумал? Заткнись!» Рявкнул принц и метнул в демона старым свитком, намотанным на потрескавшуюся деревянную катушку. «Проку от тебя? Никакого. Лучше б ты сказал, где взять нужную информацию». «И не подумаю», — ухмыльнулся демон. «Вот скажу, а ты будешь знать. А я не хочу тебе говорить, потому что ты грубый, невоспитанный и шалун. Ага, шалун. Вас, ну хватит его дразнить. Выдохнул Нед, с трудом подавив истерический смех. Он умный парень, только немного домашний. Перестань. Как скажешь, хозяин. Радостно отсалютовал демон и, подмигнув принцу, сделал неприличный жест, чем снова вогнал того в краску. «Помни, Бардонар, я все вижу. Бойся. Будешь знать, как меня обзывать». «Ну, гад, а не демон», — прошипел принц. «Что-то лезет мне в голову, что-то неуловимое, что-то, что должно нам помочь, но не могу уловить мысль», — задумчиво сказал Нед, с хрустом отгрызая кусок от какого-то экзотического оранжевого плода. Вкус плода оказался ему неприятным, слишком терпким, и Нед непроизвольно выплюнул кусок на пол. Тот пролежал около секунды, и вдруг раздался звук, будто кто-то всасывал в себя воздух. Кусочек исчез. Нед поднял брови, откусил еще кусок и снова уронил его на пол. И этот кусочек исчез. Тогда он бросил на пол весь фрукт. Снова зачавкало, и огрызок растворился в воздухе. «Да, здорово. Магия помойки?» — хмыкнул Нед. «Голова. Ну-ка, поди сюда». «Слушаю, хозяин. Скажи, а ты разве не знаешь этих символов, этой азбуки? Ты же жил во времена хозяев. Ты должен знать их письменность». «Должен, но не знал. Никогда этим не интересовался. Ты же слышал, чем я занимался. Зачем мне грамота?» «Из всех демонов нам достался самый бестолковый», — ухмыльнулся Бардонар. «Бессмысленное существо». «Я запомнил, запомнил», — многообещающе подмигнул демон. «Ты пожалеешь о своих словах». «Тихо, парни», — скривился Нед, — «теряю мысль. Что-то не дает мне покоя, что-то такое, что я должен вспомнить, должен». Вылетело из головы, и все. Ладно, ищем. «Давайте рассуждать так. Где может быть азбука? Или что может быть написано на двух языках? Книги. Вряд ли свитки. Почему? Свитки более древние, это раз. Может, тогда людей еще не было. А во-вторых, ну, мне так кажется, считайте, я предсказатель. Если мы и найдем что-то, то только в книгах». Увы, искомая мысль к нему так и не пришла. До самого вечера они лазили по библиотеке, пытаясь найти книгу или свиток, где один и тот же текст будет выполнен на разных языках. Только так можно расшифровать чужой язык. Время от времени просматривать свитки надоело, и они выходили погулять на террасу. И каждый раз Нед застывал в восхищении, глядя с края террасы на расстилающийся пейзаж. А посмотреть было на что. Огромные скалистые горы, украшенные шапками вечных снегов, сверкающих под лучами солнца, стояли, как солдаты на страже древнего дворца. Черные тени, рассекающие глубоченные ущелья, в которых пенились тонкие веревочки снеговых ручьев и речушек, будто следили за тем, чтобы никто не нарушал покоя старого замка. И куда ни падал взгляд, нигде ни следа жизни. Нет ни труб, пускающих в синее небо грязные облака дыма, нет полей, шрамами покрывающих кожу земли, нет лесов, впитывающих солнечный свет и шумящих под порывами холодного горного ветра. Ничего, кроме скал, неба, солнца и снега. В этой красоте было что-то завораживающее, дикое, но одновременно строгое, жестокое, но прекрасное. Этот мир существовал не для человека. И действительно, как и говорил голова, добраться во дворец можно было только двумя способами — через колонны перемещения и по воздуху. Нед убедился в этом, обойдя дворец вдоль террасы, вернее, оббежав его, когда ему надоело неподвижно сидеть на одном месте. Несколько раз появлялись Харалд и Васаба. Они лазили по подвалам, смотрели, что там хранится, но не облазили и сотой части помещений, густо как соты, вделанных вглубь горы, на которой построили замковый комплекс. Впрочем, замком назвать это сооружение можно было только с натяжкой. Дом. Огромный дом. Поместье. Выдавленные из камня, крепчайшие, но при этом прекрасное сооружение. Оно не оставляло ощущения тяжести. Украшения, покатые линии стен и крыш, яркие вставки из разноцветных камней — все это казалось легким, невесомым и даже хрупким. И лишь присмотревшись, можно было понять, насколько прочно это здание. Сколько лет оно простояло здесь, на вершине горы? Тысячи лет? Десятки тысяч? Сотни тысяч? Скорее всего, этого путешественники не узнают никогда. Амела оттаяла, уже шутила, смеялась, подтрунивала над Бардонаром, тоже повеселевшим от общения с девушкой, а еще больше от перебирания древних свитков. Нед с улыбкой смотрел, как бережно парень прикасается к старым книгам, как осторожно, чуть ли не трясущимися руками разворачивает старые пергаменты, намотанные на темные деревянные катушки. Принц поднял и тот свиток, которым в сердцах запустил в голову, нежно обтер его руками и выругал себя за такое варварское обращение с древним хранилищем знаний. Видно было, что вот тут, в библиотеке, Бардонар на высоте. И если бы они с Амелой не увидели его, когда солнце зашло за высоченную гору, и на дворе спала ночная тьма, он бы так и сидел в кресле, так бы и перебирал свитки, забыв про еду и сон. Вечером вся команда собралась за столом в пиршественном зале, вмещающем сотню человек, не меньше. Каждый изощрялся в своих запросах, и стол был уставлен множеством вкуснейших блюд. Было и вино, которое Амела категорически отказалась пить, сморщив нос и потупив взгляд. На ее отказ Харальд с усмешкой бросил в пустоту зала, что все хорошо в меру, и во всем нужна тренировка. Что и продемонстрировал, легко опустошив здоровенный кувшин красного вина, похожего на то, что пила Амела. По крайней мере, по виду, так она сказала. Нед налил себе этого вина и улыбнулся. Память Юрагора подсказывала ему, это вино обладает коварным свойством. Оно очень крепкое, но на вкус этого не поймешь. Только когда ноги откажутся идти, становится ясно, в какую ловушку попал человек. Впрочем, Харальда и Васабу это известие не остановило, и они от души наклюкались, да так, что скоро приказали духам нести их в свои комнаты отсыпаться. Бардонар тоже сбежал, сообщив, что хочет отдохнуть. Соврал, скорее всего. В библиотеку пошел. За столом остались только грустная Амела, задумчиво скатывающие шарики из кусочков, оторванных от лепешки, да Нед, вяло обдумывающий то, что ему предстояло сделать в ближайшие дни. За весь день они ни на шаг не продвинулись к разгадке алфавита хозяев, и это его просто удручало. Хорошо жить в замке, но дела-то ведь не ждут. Будто услышав его мысли, Амела подняла глаза и спросила, катая хлебный шарик по полированной столешнице. «А если мы все-таки не найдем разгадку алфавита? Опять полетим неизвестно куда?» «А у тебя есть другое предложение? Ты знаешь другой выход из замка?» — пожал плечами Нед. «Я не знаю». «Голова, скажи, что будет, если приказать домашним духам отнести нас вниз, к подножию горы? Они сделают это?» Голова вынырнул из столешницы, изобразил грустную гримасу и развел толстенными руками. «Нет, хозяин. Они действуют лишь в пределах замка, в пределах артефакта. Ведь артефактом является сам замок, напитанный магической энергией. Не будет его, не будет и духов». «Понятно. Скажи, а откуда тут берется вода?» «Ну, как откуда? С гор, конечно. А кроме того, снег, дождь, опять же, из воздуха осаждается. На крыше большие крытые бассейны для хранения воды. Тоже, кстати, под заклинанием, чтобы не портилась и была чистой. Этот замок существовал без людей с незапамятных времен и будет существовать еще столько же, если не нарушить его магию. Но нарушить ее трудно. Хозяева умели строить навечно». «Зачем же они ушли?» — вмешалась Амела. «От такого чуда, от таких сокровищ. Зачем?» «Возможно, им просто стало скучно», — тихо ответил голова. «Когда-нибудь вы, люди, тоже станете подобны богам, и в определенный момент вам станет скучно жить. И вы уйдете, оставив этот мир новой, молодой, живой расе своим детям». «Хм, «Так ты считаешь, что хозяева — это боги?» — потрясенно выдохнула девушка. «Мы сейчас в чертогах богов». «А ты можешь дать объяснение, кто такие боги?» — усмехнулся демон. «Если ты живешь с точки зрения людей — вечно. Если ты обладаешь магией, которой владеешь только ты, и которая сильнее магии людей в сотни раз, кто ты?» «А как же тогда наши боги?» — растерянно переспросила Амела. «Селера, Создатель, остальные». «Я не знаю, о ком ты говоришь», — серьезно ответил голова. «В наше время этих богов не было. Возможно, это и есть хозяева, но только перешедшие в другой мир. Я не знаю. Я знаю лишь то, что заложили в меня те, кто меня создал, а еще то, что узнал уже вместе с вами. Поэтому не стоит спрашивать лишнее, я все равно не смогу вам ответить, как бы ни хотелось. Мне нравится с вами», — неожиданно добавил он, помолчав. «Хорошо, что я вас не убил». Голова издал смешок, потом исчез в полу, будто его всосал гигантский рот. Нед и Амела остались одни, обдумывая услышанное. Они посидели еще минут 10, обмениваясь ничего не значащими фразами, потом встали и пошли в свои комнаты. День закончился. Пора и отдыхать. Завтра снова в библиотеку, снова полки, свитки, книги и скука. Ночь прошла беспокойно. Нед метался. Ему снилась Санда, снилась Амела. Девушки упрекали Неда за какие-то проступки, о которых он не знал, не догадывался, но осознавал, поступил он нехорошо. Где нехорошо, зачем нехорошо, одним богам известно. Только проснулся он разбитым, хмурым, с отвратительным настроением. Мешанина из снов припоминалась с трудом, а то, что припоминалось, не приводило в хорошее настроение. Как говорили в народе, сны даруются богами для того, чтобы предупредить человека, высказать ему какие-то претензии. Мол, плохо поступаешь, жди неприятностей. Честно сказать, Нед не чувствовал за собой особых прегрешений. Какие обвинения выдвигают против него судьи и боги, им одним известно. Нед заставил себя размять тело тренировкой, снова выпил лекарство Сенерада, опять провел сеанс медитации, помылся и побрел в библиотеку, предвкушая очередной скучный день. В библиотеке он обнаружил тело Бардонара, растянувшееся на диване и обложенное кучей книг. Похоже, что тот всю ночь шарил по полкам и был сморен уже под утро. Амелы еще не было, впрочем, еще рано. Это Неда подняли кошмары, а она, небось, спит, как младенец. Однако скоро появилась и Амела. Лицо помятое, хмурое. Тускло поздоровалась и тут же ушла к полкам, как бы показывая, что не желает вступать в разговор. Да Неду и самому не особо хотелось болтать с таким-то настроением. Похоже, что они оба сегодня спали не очень хорошо. Бардонар проснулся через час после того, как Нед с Амелой появились в библиотеке, и сообщил им то, о чем они, в общем-то, и сами догадались. Никаких следов алфавита, никаких обучающих книг, только информация, воспользоваться которой невозможно. Принц был удручен. За ночь он перелопатил тысячи книг, и без всякой пользы. Скоро появились Харалд с Васаба, веселые, довольные, слегка пьяные. Похоже, с утра успели уже немного выпить. Харалд пояснил, что они просто лечились после вчерашнего, так что Неду не стоит ругаться. Все равно же они пока никуда не летят и не бегут. Сбежали эти двое минут через 20, заявив, что от пыли веков, осевшей на книжках, у них начинается чихание и течет из носа. Потому это дело не для воинов. Пусть раскопками занимаются такие, как Бардонар и Амела, известные книгачеи. Они же, настоящие воины, пойдут отдыхать и набираться сил перед битвами. На что Нед им погрозил кулаком и сказал, что если они снова нажрутся до визга, то он их собственноручно излупит в кровь, а что останется, добьет Амела. После чего два бунтаря исчезли, как будто их и не бывало. Нед еще минут 10 перебирал книги, хватая их с полок в абсолютно случайном порядке, надеясь на чудо и везение. Но, скорее всего, его везение закончилось, когда они переместились в этот заколдованный замок. И посему надеяться на скорый прогресс в виде чуда смысла не было. Нед бросил на полку очередную книгу, мельком просмотрев ее содержимое, и пошел к одному из диванов, стоящих вдоль огромного окна, выходящего на террасу. Снова подивился тому, как древние сумели сделать эти огромные стекла, вставленные в окна, постучал по прозрачной преграде, откликавшейся глухим звуком, и плюхнулся на диван, задрав ноги на спинку и положив руки под голову. Нет, все не так. Похоже, что их планы с библиотекой не удались. Или, по крайней мере, пока не удались. Закрыл глаза, вздохнул. Что делать? Снова рискнуть? Снова отправиться через колонну? И что это будет? Где они окажутся в очередной раз? Снова рисковать жизнями спутников? Диван прогнулся, кто-то сел рядом. Нед открыл глаза, Амела. Смотрит настороженно, испытующе. «Дай-ка я угадаю, о чем ты думаешь», — серьезно начала она. «Попробуй». Нед усмехнулся, повернул голову к девушке и уперся взглядом в ее округлое бедро, обтянутое штанами. Вдруг спросил. «Слушай, а почему ты не ходишь в платьях?» «Хм». Не нашла, что сказать Амела, и удивленно подняла брови. «А почему я должна ходить в платьях? Нормальная дорожная одежда, а в платье неудобно, все время задирается, ветром задувает. Это только в городе можно ходить в красивых шелковых платьях или юбках-штанах, а тут неудобно». «Жаль», — искренне пожалел Нед, и, взяв в руки руку Амелы, положил ее себе на грудь. Девушка смутилась, хотела отдернуть руку, но он не отпустил. «Какая у тебя рука сильная, жесткая ладонь. Неужели ты вот так всю жизнь тренировалась, и никакой радости, никаких развлечений? А в школу ты ходила?» «Ходила», — слегка улыбнулась Амела, — «только не очень долго. Школа для аристократов. А мы обедневшие аристократы, так что отношение, сам понимаешь, какое. Низший сорт. Пришлось побить кое-кого. Меня попросили оттуда вон. Так что я доучивалась уже сама, по книжкам. Да демон с ней, с этой школой, не жалею. Дед учил, сама училась. А почему ты спросил? У меня плохие манеры? Несоответствующие манерам родовитой девушки? Или веду себя непристойно? Ты так считаешь?» «Эй, перестань», — рассмеялся Нед. «При чем тут вообще поведение? Все нормально. Мы с тобой никогда не разговаривали по душам, вот и захотелось узнать тебя получше». «Я предлагала тебе узнать меня получше», — усмехнулась Амела и тут же погрустнела. «Ты отказался. Я недостаточно хороша для тебя. Плохо воспитана, плохо образована. Недостаточно женственна, да?» «Глупая ты», — широко улыбнулся Нед и поднес руки девушки к губам, ощущая гладкую шелковистую кожу, от которой пахло какими-то благовониями. «Пахнет чем-то приятным. Ты заказала духом благовония?» «Заказала», — слегка зарумянилась Амела и с досадой скривила губы. «Ну вот что я все время краснею, а? Я покраснела, да? Покраснела? Как маленькая. Ну что за гадство? Вот почему ты и считаешь меня маленькой девочкой, неспособной самостоятельно принимать решения». «Глупенькая ты», — повторил Нед и снова положил руку девушки себе на сердце. Потом помолчал и уже другим голосом спросил. «Ну и что будем делать? Ты догадалась, да?» «Не мудрено догадаться. Я ведь тебя уже неплохо знаю», — укоризненно покачала головой Амела. «И скажу тебе так. Что бы ты ни задумал, я тебя одного не отпущу. Или мы летим вместе, или ты будешь со мной драться и полетишь только через мой труп. Понятно?» «Понятно», — улыбнулся Нед. «Забавная ты. Я вот сейчас на тебя наброшусь, свяжу, а потом пойду и полечу, куда глаза глядят». «И сладишь?» «Хочешь попробовать?» — еще шире улыбнулся Нед. «Хочу», — прищурилась Амела. И Неду ничего не оставалось, как дернуть ее к себе, повалить на диван и... Нет, она не стала сопротивляться. Девушка лежала, глядя Неду в лицо широко раскрытыми синими глазами, и молчала. Нед выпустил ее руки, и тогда Амела обняла его за шею, приподнялась и осторожно коснулась его губ своими теплыми губами. Что было потом, неизвестно. Может, и было что-нибудь, а может, и нет. Магию любви разрушил голос Харалда. «Извиняюсь, что врываюсь в такой момент, но... Нед, ты не посмотришь одну штуку?» «Какую штуку?» — перевел дыхание Нед, усаживаясь на краю дивана. Амела в это время отвернулась к стене, спешно застегивая крючки рубахи. И когда это они успели расстегнуться? «Простите, что оторвал вас, но мы тут с Васабом лазили в хранилищах и кое-что нашли. Нужно посмотреть, обязательно». «Что, прямо сейчас?» — сердито буркнула Амела, вставая с дивана. «Сестренка, сейчас!» Голос Харалда был предельно серьезным, таким серьезным, что девушка подняла брови. Она редко видела его таким озадаченным. Харалд быстро зашагал к двери из библиотеки, где уже стоял Бардонар, неторопливо кусающий губы. Васаба прохаживался рядом, заложив руки за спину. И когда Нед подошел, вытаращил глаза и почмокал толстыми губами. «Ой-ей, ой-ей! Что вы все ойкаете? Что там такое?» — сердито буркнул Нед. Но Харалд махнул рукой и быстро пошел вдоль коридора. «Сам увидишь, я не могу объяснить. Тут недалеко. 5 минут ходьбы. Вниз. Под замок. Мы с Васабой случайно нашли. Идем, смотрим. Че это пол такой наклонный? Куда ведет? Пошли, глядим дверь. Открываем, а там вот это». Вся компания почти бегом пронеслась по коридору, подошла к тому месту, где пол уходил вниз. Коридор здесь был широким. Таким широким, что через него могли проехать несколько фургонов в ряд. И скоро путешественники оказались перед широченными воротами, окованными металлом. В воротах слева имелась дверца, теперь приоткрытая. Она была небольшой, и пришлось сгибаться, чтобы войти внутрь. А там было странное. Огромный зал, вдоль которого устроено что-то вроде комнат, без передней стенки. Казалось, эти комнаты застеклены, но когда Нед подошел ближе, увидел, что стекла нет. Вместо него имеется подобие пузыря. Оно упругое, но при нажатии становится прочным, как сталь. Эта субстанция, голубоватая и мерцающая, светилась в полумраке помещения. Но не это главное. То, что увидел Нед за пленкой защиты, потрясло его до глубины души. И Нед замолчал, широко раскрыв глаза и закусив губу. «Что это?» Благоговейно спросила Амела, непроизвольно вцепившись в руку Неда, будто ища в ней опору. «Это то, о чем я думаю? Это они?» «Они», — глухо проговорил Нед. «Как они могли сохраниться? Они живы?» «Голова! Почему ты молчал?» «Хозяин, опять ты за старое». Голова вылез прямо из-под ног Неда и печально посмотрел на него снизу вверх. «Ты не спросил, я не ответил». Тебе придется научиться задавать вопросы так, чтобы на них можно было ответить. И то я не гарантирую ответа. Хозяин, меня ведь нет. Я всего лишь память в маленьком камешке, прикрепленном в медальоне, висящем на твоей груди, не более того. Вернее, отголоски памяти и больше ничего. Я ущербный сторож, который не может ничего сторожить. А ты мне задаешь такие странные вопросы. Что, как, откуда? «Хватит причитать!» — рассердился Нед. «Уж про это ты не мог не знать, зная, что мы ищем. Мы собирались на край света, а то, что нам нужно, лежит здесь. Ну чего ты таращишься на меня, как идиот?» «А я и есть идиот», — усмехнулась голова. «Ты многого от меня хочешь, хозяин. Ладно, лучше задавай вопросы, я отвечу, если знаю. Впрочем, как и всегда». «Что это за помещение?» «Не знаю. Догадываюсь». «Это взрослые особи?» «Нет, детеныши. Скорее всего, месяц от роду. Маленькие еще. Взрослые едва протиснутся через тот проход, через который мы шли». «Спросим по-другому. Как ты думаешь, что это за помещение?» «Хм, я ничего не думаю. Но, судя по имеющейся у меня информации, это склад. Или детская. Или все вместе взятое. Почему они неподвижны? Они живы?» «Откуда я могу знать? Живы, наверное. Это магия времени, они застыли навечно, пока магия действует. Пока жив дворец, или пока кто-то могущественный не снял заклинание. Похоже, что их просто забыли». «А вон то круглое в этой комнате, это что такое?» — вмешалась Амела. «Это? А на что похоже?» — рассмеялся демон. «Курносая, ты задаешь вопросы, на которые сама знаешь ответ. Это неинтересно». «Конечно, яйца. Что же еще? Яйца драконов». Это родильная! — возбужденно крикнул Бардонар. — Ребята, это родильная! Они находятся под воздействием магии времени. Какое открытие! О, какое открытие! Вы даже не представляете, что мы нашли! — Почему не представляем? Очень даже представляем! — пробурчал Харолд. — Вот только как до них добраться? — А зачем до них добираться? — удивился Бардонар. — Мы не умеем с ними обращаться. А чем кормить, как воспитывать? Надо вначале почитать литературу, узнать, как управлять драконами. — А чего ими управлять? — пожал плечами Харолд. — Нам нужна жидкость из железы дракона, та, с помощью которой он пускает огонь. Отрубить башку и достать жидкость. И все. Чего долго думать? — Убить? — задохнулся Бардонар. — Последних драконов в этом мире? Да ты что? — Не позволю. Вначале ты убьешь меня. — Тебя? — задумчиво протянул Харолд. — Ну что ж, можно и тебя, почему бы нет? А потом их. И рисковать головой не надо, никуда лететь не надо. — У маленьких драконов нет железы для пуска огня, — вмешался голова, — так что убивать их бесполезно. Впрочем, это ваше дело. Хотите — убивайте. Мне-то что? Кстати, а как вы собираетесь снять защиту? Без мага высшего уровня вы этого не сделаете. А если приказать домашним духам это сделать? — Ну, не смеши, я считал тебя умнее, — хихикнул демон. — Это все равно, как попросить швабру снять заклятие. Это ж просто слуги. Они умеют не больше, чем кто-либо из вас. А вообще, убить детенышей дракона — это такая глупость, такая расточительность. Вы хотя бы немного представляете себе цену этого существа? Вы только представьте, что может наделать стая из 5 взрослых драконов, если нападет на войско врага. «Ферма. Это ферма, я понял», — радостно кивнул Бардонар. «Если их вырастить, если их разводить, тому, кто будет владеть этой фирмой, не страшен никто. Ни один враг не посмеет напасть на Замар, если его будут защищать драконы». «Только один вопрос. Захотят ли они защищать Замар?» — усмехнулся Нед и сел на пол прямо перед прозрачной мерцающей завесой, поставив локти на колени и подперев ладонями голову. «Как ты думаешь, голова, захотят?» «Не знаю», — серьезно заметил демон. «Вообще-то люди для драконов были второстепенными существами. Драконы подчинялись только хозяевам. Люди были лишь слугами, созданными хозяевами. Так же, как и драконы. Вы для них никто. И первое, что они могут попытаться сделать, — просто откусить вам головы. Детеныши всегда славились сварливым нравом. Это потом они становятся разумными. А до тех пор что-то вроде глупого щенка, только размером с крупную собаку. Но при этом острейшие зубы, клыки и сила, как у зверя. Понимаете? Те, что ухаживали за драконятами, умели это делать. А кроме того, пользовались помощью взрослых драконов. Вот освободи вы их сейчас, и что? Они поднимутся на крыло, полетят искать еду. Нападут на стада людей. Людям это не понравится. И всех драконят перебьют. Не сразу, но перебьют. Вот так. «Итак, можно подытожить», — задумчиво сказал Нед. «Нами найдены яйца драконов и маленькие дракончики. И эта невероятно ценная находка ничего не дает нам для того, чтобы мы хоть немного продвинулись в своем деле. Более того, мы не можем достать драконов и яйца из магического поля по той причине, что не обладаем достаточным умением в магии. То есть есть эти драконята, нет их. По большому счету нам все равно». «А вот это не совсем так», — заметил принц. «Давайте-ка рассмотрим проблему с точки зрения науки. Есть яйца, есть дракончики. Если мы не находим живых драконов в стране ардов, у нас есть еще один шанс, пусть и довольно маленький, вырастить своего взрослого дракона. Когда-нибудь кто-то из людей, может и ты, поднимет свою магию до уровня прежних владельцев замка и снимет заклятие с драконов. И вот тогда можно будет попробовать воспитать своего дракона. На самом деле его и убивать-то не нужно. Необходимо немного жидкости из его железы, и все. Я бы рискнул попробовать воспитать дракона, даже если бы для этого пришлось одеться в броню». «Замечательные перспективы», — грустно сказал Нед, глядя на существ, более похожих на разноцветные игрушки, сделанные из драгоценных камней. «И сколько же это времени может занять?» «Голова, Когда драконы становятся взрослыми? Когда у них вырастает эта демоновая железа? В возрасте 20-25 лет. Драконы растут медленно, очень медленно, и живут очень долго. Я не удивлюсь, если в мире остались драконы, которые помнят хозяев. С точки зрения людей, драконы почти бессмертны. Люди для них как мотыльки на ветру. «А ты еще помнишь мотыльков, голова?» — улыбнулась Амела. «Ты, оказывается, романтик». «Есть немного», — хмыкнул демон. «Но это к делу не относится. Значит, все эти 20 лет, пока растет дракон, Санда будет лежать неподвижно, как статуя?» — с горечью констатировал Нед. «Что такое 20 лет для человека, который спит и не осознает времени?» — пожал плечами Бардонар. «Для нее пройдет одна секунда. Она даже не вспомнит, как спала десятки лет. Что для нее время?» «Для нее, может, и ничего», — вздохнул Нед. «А для меня? Я к тому времени уже не буду тем Недом, которого она помнит». Амела смотрела на Неда и отвернулась, чтобы он не увидел предательской улыбки, которую она не сумела сдержать. 20 лет! И все эти годы — ее! И она сделает все, чтобы было именно так. «Итак, как я понимаю, мы на прежних позициях, и наша великая находка ничему не помогла», — хмыкнул Харальд. «А чему она могла помочь?» — удивился Бардонар. «Даже если бы мы сейчас добыли нужный ингредиент, как отсюда выбраться? Куда выбраться? Нам все равно нужно искать выход из замка. Кстати, почему-то я не верю, что у него нет выхода вниз под гору. Помня о том, что хозяева создали целую сеть подземных ходов, не удивлюсь, если что-нибудь подобное есть и здесь. Я бы предложил вот что. Я сижу в библиотеке, ищу алфавит хозяев, пытаюсь расшифровать их язык. А вы обшариваете подвалы замка, ищете выходы в подземелье. Ну и, в общем-то, все». «Умно, конечно», — усмехнулся Харальд. «Вот мы нашли выход в подземелье, спустились и дальше что? Куда мы пойдем? И вообще, где мы находимся? В какой части света? На каком континенте? Ну, вышли мы из замка, и что? Ты видел, что там внизу? А вдалеке видел хоть один дымок очага? Я вообще сомневаюсь, что мы находимся где-то на нашем материке. Это и не южный материк». «Да, это не южный материк», — вмешался молчащий до сих пор Васаба. «Я по звездам определил. Нет созвездий, которые висят на нашем небосводе. А вы уверены, что это наш мир?» «Хм, честно говоря, мне это не приходило в голову», — сознался Харальд. «Васаба, ты молодец». «Правда. А если мы в другом мире? Как мы это можем определить?» «Вы все запутали», — вздохнула Амела. «У меня уже голова кругом. Наш мир, не наш мир, драконы. Все смешалось в кучу. Вам не кажется, что нам нужно пойти пообедать, обдумать то, что мы узнали, и принять какое-то решение?» «Действительно», — отозвался Харальд. «За этими волнениями обед забывать нельзя. И мы что-то забросили тренировки, а? Васаба, закажи себе копье, которое принято у ваших воинов, только тупое. Хочу попробовать с тобой потренироваться, надрать тебе задницу. А то ты достал меня своими утверждениями, что копье лучше меча. А я закажу такой же меч, как у меня, только тренировочный. Посмотришь, как быстро ты запросишь пощады». «Я никогда не запрошу пощады», — гордо заявил чернокожий. «А с чего ты решил, что я не надеру твою белую, рыхлую, вялую задницу? Вмиг надеру». «Ну, негодяй! Быстро обедаем и в бой», — пообещал Харальд. «Тебя что, пример твоих телохранителей не убедил?» «Не убедил», — пожал плечами Васаба. «Вообще-то у них не было приказа вас убивать. Мне нужно было взять вас живыми, кого-то продать, кого-то в жертву принести. А кое-кто мне нужен был совсем для другого», — Васаба покосился на Амелу. «Еще неизвестно, что было бы, если бы... Бы да бы. Пойдем», перебил его Харальд и добавил. «Кстати, сестрица, можешь к нам присоединиться и тоже побить этого дикаря». «Не фырчи, не фырчи, побьем обязательно». Двое парней, белый и черный, шли по коридору, переругиваясь по дороге. Бардонар заявил, что он возвращается в библиотеку, и скоро перед прозрачной стеной, за которой застыли маленькие драконы, остались лишь Нед и Амела. Девушка подошла к сидящему на полу грустному парню, положила ему руку на плечо, и он ободряюще похлопал ее по запястью. «Ничего, что-нибудь придумаем. Все равно отсюда выберемся». «Надеюсь, не так быстро», — с усмешкой подумала девушка, но вслух предложила. «Пойдем и мы. Я тоже проголодалась. Насытый желудок думается легче, согласись». «Согласен», — улыбнулся Нед и, отбросив грустные мысли, легко вскочил на ноги. Он дружески приобнял девушку за плечи, и они пошли вперед, вверх, туда, где полуденное солнце золотило стены древнего замка.